Дорогая о Господе Т., получил я письмо ваше и просьбу о молитве выполняю. А вам, дорогая, надо знать одну непреложную истину, которая дана именно для нашего времени. Теперь, при оскудении духовных руководителей и при ослаблении веры верующих, Господь дал людям нелицеприятного руководителя, который и лечит, и учит, и вразумляет. Это тяготы жизни, скорби и болезни. Ум людской каверзен, сердце стало лукаво, и поэтому крайне трудно контролировать свои действия. А Господь, зная это, дал нам горькое врачество от душевных недугов, физические болезни. Так что молитесь, не отчаивайтесь. Соборное масло пейте и им помазывайтесь. А главное, предайтесь не на словах только, а действительно, воле Божией. И в свое время Он пошлет освобождение. Божие благословение вам. Дорогой Эл, а я вот, в отличие от тебя, не сомневаюсь в милости Божией к тебе. И знаешь ли почему? Да потому, что ты сердце свое безраздельно отдал Господу, и ты эти чувства пронес и через такое время, когда мало кто явно исповедовал себя верующим. А прегрешения малые и большие, у кого же их нет? Кто свободен от человеческой немощи и от набегов врага, когда мутится сознание? Но бури проходят, и опять согревается человек в тепле божественной любви. И так, можно сказать, всю жизнь. Падение и восстание, спотыкание и выравнивание. Почему так попустил Господь? Не потому ли, что Он пришел спасать не праведников, а грешников? От них первый есть ас. Тех же слов, что тебе нашептывает враг, я произнести не мог никак, ибо знаю тяжесть брани духовной не по книгам. По любви к Божьему созданию и по любви к Богу не могу согрешить похищением того, что принадлежит единому Богу. Враг клевещет тебе на меня, стараясь разлучить тебя от моей любви. Эл, да не будет того. Болезни – это есть крест, который прижигает грехи, которые мы и грехами не осознаем. А потому благодарим милосердие Божие, посланное нам в болезнях. И пройти через горнило их предстоит каждому христианину по той простой причине, ибо несть человека, который жил бы и не согрешил. Вот и болезни. Молюсь не о том, чтобы болезни ушли, но чтобы ты их правильно оценил и воспринял. А раздавать сокровища надо, но с рассуждением, никуда попало, но в церковь, в надежные руки. Верить человеческим измышлениям о том, что твое здравие в их руках и что их возможности выше Божьих определений, не стоит. Да ты и сам вовремя насторожился. И это уже говорит о том, что ангел-хранитель твой при тебе и в нужную минуту вразумляет тебя. Самое тяжелое состояние, какое только может постигнуть человека, это богооставленность. Но Господь не попускает эту тугу надолго, зная немощь нашу и вражье коварство в такие моменты. А вот то, что рассыпалась гордыня, это опять милость Божья. Только уныние и отчаяние остерегайся, это ведь заведомо вражье. Эл, все идет своим путем, и мы с тобой Божии и с Богом, и Он нас не выдаст врагу. Молюсь о тебе ежедневно, крещу твою голову и люблю тебя отцовской любовью моего такого большого и такого больного ребенка. Раба Божия Эл. Причину болезни младенца вы понимаете правильно. На пропаганду советскую нам ссылаться не приходится. Дело беса – нас искушать на беззаконие, а наше дело – стоять в истине. Родителям Н надо осознать свои грехи и в них покаяться. после чего пособорываться и, конечно же, причащаться. А когда Господь милостиво презрит на болящую малютку, это уж только в Его власти. Вот чудо исцеления от иконы состоялось, но мы этого не поняли и продолжаем жить, как жили, вместо того, чтобы благодарить Бога и начать исправление своего сердца. И вновь девочка страдает, а с ней и ее родители. Мы же, О.Н., будем молиться. Дорогая о Господе К., судя по вашему письму, от Бога и Церкви вы отстоите очень и очень далеко. И для вас в желании помочь сыну все средства хороши. А я вот должен вам сказать, что обращение к биоэнергетику есть обращение к врагу Божьему. А значит, ничего хорошего от этого ждать не приходится. Будет временное улучшение, а потом станет еще хуже. А самое худшее – это душевная болезнь. Вы спрашиваете, что же вам делать? Надо вам идти к Богу, идти в церковь, таинствами врачевать свои болезни. Ведь сын-то младенец, а значит, в его беде повинны родители. Крещены ли вы? Венчан ли ваш брак? Причащаетесь ли вы Христовых тайн? Есть ли понятие о грехе и исповеди? Все эти вопросы относятся к вам, к взрослым. Источник жизни – только Бог. Источник всякого блага – только Бог. Вы, взрослые, просмотрите свою жизнь, и тогда, найдя причину скорби, будет возможность ее устранить. Дорогая о Господе В., без врачебной помощи, детка, тебе не обойтись. Легко сказать, будь мученицей. А не будем ли мы этим отказом от медицинской помощи искушать Господа? Без Божьей помощи нам жить невозможно никому. Помощь придет, когда смиренно признаем свою немощь. Так помни, что врачи и лекарства от Бога. Врача почитай. Обет твой необдуманный и греховный, а Господь таких обетов не принимает. О монашестве пока не помышляй. Надо воспитывать сына, надо лечиться. А когда сын станет взрослым и самостоятельным и выберет свой жизненный путь, тогда будет видно, куда и как направить свою жизнь. В теперешних строящихся монастырях с нашими болезнями считаться не будут, а потому и надо лечиться. Дорогая о Господе А., я вам приведу в пример святого епископа Игнатия Брянчанинова, который всю жизнь лечился гомеопатическими лекарствами, и это не помешало ему стать святым. Купите лекарство, осените его крестным знаменем, как и пищу осеняете, и лечитесь. Врачи и лекарства благословлены Богом на пользу людям. Умудри вас Господь и помоги. Дорогая С.Т., когда слово «Господь» пишется и в душе, и в сердце, и в жизни с маленькой буквы, то все методы лечения и все поступки в жизни будут хороши для достижения цели. Верующий же человек не приступит к Божьих определений и не примет за лекарство то, что Господь определил на извержение. Нельзя одновременно принимать в себя кровь и тело Господне и мочу. Благословения церкви на лечение мочой нет. У нас один врач и целитель душ – Господь, и от Него нам благословение обращаться к врачам, а не к колдунам и неверам, для которых все хорошо, что враг нашепчет, попирая Божий закон. Надо собороваться, исповедоваться, причащаться. Единственное очищение души и тела.